Сергей Иванович, милый, да нам дня не хватит. Кошачий глазок такси, резко остановленного светофором возле них, подсказал Гущину решение. Он схватил Наташу за руку и втолкнул в машину. Шофер начал было ворчать, не положено. Но Гущин так уверенно и радостно сказал: «Прямо, браток, не робей», что тот сразу замолчал и с лязгом включил скорость. Машину дернуло, и Гущин с ужасом вспомнил, что денег у него кот наплакал. На такси, конечно, хватит, но как он расплатится за гостиницу? Гущин и всегда-то ходил налегке. Дабы избавиться от лишних попреков, он всю зарплату до копейки отдавал жене. Он не курил, не пил, брился дома. А транспортные расходы ограничивал единым проездным билетом. Лишь редкие случайные приработки он тратил на книги. И в командировку отправлялся, имея в кармане точно из расчета 2,60 суточных и 1,56 рубль квартирных, да еще на трамвай. Но с той мгновенной сметкой, которая вырабатывалась в нем еще в скупые студенческие годы, когда из стипендии на валу вокзального Колыма удавалось выкраивать на билет в консерваторию или в Амхат, на букетик цветов или скромный подарок будущей его жене и на другие незапланированные расходы, он рассчитал, что, обменяв купейный жесткой в красной стреле на некупейный в пассажирском поезде, сведет концы с концами. И выкинул из головы заботы о зловеще пощелкивающем счетчике. Каждому коллекционеру, даже самому нелюдимому и замшелому, хочется хоть раз показать свои сокровища другому человеку. А Гущин по природе был щедр и общителен. Нелюдимым его сделали обстоятельства жизни. Да и чем еще он мог поделиться с Наташей? Обидой, угнетенностью, грустью или соображениями о катапультирующих устройствах? И то, и другое не подлежало разглашению. Он делился с ней своим единственным достоянием, скопленным по крохам в долгие одинокие вечера. И потому Гущин, человек деликатный до испуга, швырял такси из одного конца города в другой, таскал Наташу через буераки, старые кладбища, захламленные дворы, стройплощадки и пустыри, вовсе не заботясь о том, интересно ли ей, не устала ли она. Он как будто знал, что такого путешествия больше не будет, и в добром исступлении хотел показать ей все. Он уже понял, что Наташе знакомы лишь знаменитые памятники архитектуры. Но неизвестны и те малые следы, приметы исчезнувшей старины, что составляли его коллекцию, и многочисленные второстепенные постройки Кваренги. Он нарочно выбирал маршруты по улице Халтурина, Невскому, Садовой, Фонтанке, и ликуя выкрикивал: «Это Кваренги, старая аптека, это опять Кваренги, оловянные ряды, Кваренги, больница, а это узнаете? Кваренги, черт возьми, самый что ни на есть!» Его энтузиазм заразил даже краснолицего полусонного шофера с маленькими ушами, сердито прижатыми к бритой голове. Завидев дом с колоннами, он тут же, не дожидаясь указаний, сворачивал к нему. — Куда вы? — Нам прямо. — А вон этот, к Варенге, — говорил шофер. Наташа смеялась. Казалось, путешествие доставляет ей не меньшую радость, чем самому Гущину. Удивляло лишь, что живое заинтересованное лицо Наташи в минуты самых пламенных гимнов Гущина какому-нибудь фризу или портику было обращено не к дивной руине, а к нему, Гущину. «Посмотрите, посмотрите, как это прекрасно!» — взывал Гущин. «Прекрасно!» — соглашалась Наташа. «Ну, правда, ведь вы такого не видели!» «Не видела», — признавалась Наташа. «Даже не знала, что такое бывает». Отрезвление пришло к Гущину внезапно, когда они осматривали обломок фигуры ангела в маленьком садике на Васильевском острове. От ангела остался каменный хитон и одно крыло, гордое и красивое, как у лебедя на взмахе. Гущин фантазировал, как должен был выглядеть ангел в своем целостном виде, и тут увидел большую металлическую птицу, пасущуюся в траве. На обтекаемое тело птицы была накинута железная кольчужка из мельчайших плотно прилегающих чешуек. Золотистая рябь пробегала по кольчужке, когда птица попадала в перехват солнечного луча. — Кто это? — прервал свое рассуждение Гущин.